Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает нашу программу. Впрочем, мне кажется, я уже случайно поздоровался в эфире. Поэтому вот с доброй ночи еще раз. Наверное, это от избытка обаяния. Я так думаю, я позволяю себе такие вещи. Поэтому, а вот если оно у меня, впрочем, и у других мужчин тоже, судить вам, женщины. Что такое мужское обаяние? Раз уж мы до праздников говорили об обаянии женском, то давайте закончим этот цикл, поговорив об обаянии мужском. Чего женщины ждут от идеального мужчины в следующем году? Среди нас очень мало красавцев, но достаточно много чертовски обаятельных. Что же это такое за слово удивительное? Мужское обаяние. В чем оно, с вашей точки зрения, дорогие женщины, уважаемые мужчины, должно заключаться? Есть ли какие-нибудь секреты у обаяния? Напоминаю вам, что нас слушают все больше и больше молодых людей, поэтому это имеет смысл попробовать сказать словами, ну, хотя бы для них. Хотя, признаю, стоит... И это не дешево, это не просто сформулировать. В чем вы видите мужское обаяние? Не сексуальную привлекательность и не внешнюю красоту, а обаяние. То самое неуловимое свойство. Ну, если красоты нам Бог не дал, что бы под ней не подразумевалось, что это такое, это тоже еще предстоит понять. То как достичь обаяния? Какие качества для этого мужчина должен в себе развивать, чтобы вам нравиться, дорогие наши прекрасные женщины? В общем, все, что вы знаете, хотите нам поведать о мужском, подчеркиваю, сегодня о мужском обаянии. Это особенно сложный вопрос, поскольку о мужчинах как-то мы говорим не часто. И этот разговор мы сегодня ведем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России, где 495, код города Москвы, а 956-1514 это телефон нашего эфира, в котором вы сегодня можете рассказать, что вы думаете о секретах, тайнах, великих тайнах мужского обаяния. Вот такой нам сегодня предстоит разговор, а в качестве иллюстрации к нему, ну, наверное, какую-нибудь традиционную давайте возьмем форму мужского обаяния, ну, скажем, ковбоя. В принципе, такая модель обаяния, она уходит в прошлое, но, в общем, среди среднего и старшего поколения, она по-прежнему, по-моему, сохраняет свою силу. Небрежно одетый, просто, лучше всего в джинсах, на коне, с пистолетом, редко моется, волосат. Пахнет умопомрачительно, просто совершенно. Решительный, смелый. Женщин захватывает с помощью лассо. В общем, такой традиционный ковбой из середины 60-х годов будет петь нам сегодня. Он именно такой был, вот как я рассказываю. А назвали этого ковбоя Джон Си. There's another man around here somewhere hoping that I'll leave, I know it's true. There's another man around here, I can feel it, and he wants to get at you. So you might as well confess it now, 'cause dear, I ain't about to leave this place till I look the that party over and we have a little meeting face to face. And as for you, I've got you figured, though you're acting dumb, you're playing pretty slick. Oh yeah, but tonight the game is over and my dear, it's me or him. I was standing at the window when I saw a shadow slant across the yard. As we sat here in the parlor, I felt like someone was staring mighty hard. You say I'm jealous and my mind is putting in a lot of overtime. Well, it's true I love you very much, but I'm not deaf and dumb or going blind. And as for you, I've got you figured, though you're acting dumb, you're playing. Oh yeah, but tonight the game is over and my dear, it's me or him, you take your pick. There's another man around here somewhere hoping that I'll... Ну так вот, мы говорим сегодня о мужском обаянии, но начнем давайте с женской красоты. Дело в том, что общеизвестный факт, красивых женщин на Земле становится все больше, а красивых мужчин все меньше. Не так давно группа ученых из Лондонской школы экономики во главе с доктором эволюционной психологии японского происхождения Саточи Каназавой, вот такой могучий интернациональный коллектив, пришел к выводу, что признаки, которые делают человека красивым, передаются в основном через представительниц прекрасного пола, то есть через женщин. И это значит, что у привлекательных внешне родителей чаще рождаются дочери, чем сыновья. А если пара мужчина-женщина отличаются такими качествами, как рост, сила, склонность к агрессии, то у них на свет чаще появляются мальчики. Эксперты говорят, что он, скорее всего, унаследует именно эти черты родителей, но красивым будет вряд ли. Исследование было проведено серьезно. Больше 3000 добровольцев из США, Великобритании, Франции участвовали в этом. Была составлена анкета как раз того, что люди считают красотой, и ученым бросилось в глаза, что среди первенцев красивых пар гораздо больше девочек, чем мальчиков. Физическая привлекательность, физическая красота передается по наследству, по женской линии. У менее красивых родителей больше сыновей. Поэтому со временем средний показатель физической привлекательности среди слабого пола возрастает по сравнению с мужчинами. Вот так-то вот. Доброй ночи, Виталий. Виталий из Великого Новгорода дозвонился. Да. Алло. Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Мне понравилось, что вы упомянули о ковбоях, имеющих запах отнюдь неприятный. Вот, да, и думаю, что пахли они одеколоном, солдаты идут. Ну, возможно, не знаю. Дело в том, что вот по статистике американских женщин, взрослые уже женщины, по-моему, процентов 60 женщин взрослых любят мужчину за запах, как ни странно. Вот, и на этом держатся как бы союзы и браки, и взаимоотношения. А моя версия такая полушуточная, скажем так, слова обаяние и обоняние, они очень близки. И, возможно, в этом есть какой-то смысл. Да, ну, спасибо большое, Виталий. Это всегда отмечалось. Но вообще, я хочу сказать, что мы делим женщин и мужчин на все. Каждый из нас имеет внутри универсальный классификатор. Этот классификатор делит партнеров противоположного пола на тех и не тех. Вот те партнеры, одна из главных их характеристик, они так пахнут. Но вообще-то я хочу сказать, что одна из главных характеристик, описывающих слово, так хочется сказать, обоняние, в смысле обаяние в русском языке, например, является возраст. Да, мы очень часто слышим, с возрастом он стал обаятельным. Это такой обаятельный дед, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Хотя вот интенсивность запахов у мужчины с возрастом, естественно, уменьшается. Так что по звучанию действительно похоже, а по сути, по-моему, это вещи очень разные. Хотя да, спасибо вам. Версия. Хотя спасибо вам за такую интересную версию. Будем думать. Кто у нас на мобильном? Доброй ночи. Елена, доброй ночи. Здравствуйте. Насчет обаяния. Ага. Вот посмотрите фотографии офтальмолога Святослава Федорова. Вот, по-моему, и не надо больше никаких слов. И вот это действительно море обаяния и красоты. И можно, в общем, на край света было бежать за таким человеком. Спасибо. Да, пожалуйста. И, в общем, конечно, я врач и не могу не находиться под обаянием светлой памяти Святослава Федорова. Однако это пример, а не описание. Хотя мне кажется, что, как и в любом примере, в этом тоже очень много. Может быть, он что-то подскажет, этот пример, другим нашим радиослушателям. Впрочем, вот что, какую характеристику обаянию дала на нашем автоответчике до начала эфира радиослушательница Ольга. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Ольга. Я думаю, главный секрет обаяния мужчины для меня, во всяком случае, это великодушие. Для меня это даже не вторичный, а один из первичных половых признаков мужчины. Я совершенно серьезно говорю, я себя проверяла на этот счет. Я думаю, что вот именно из-за желания соответствовать этому качеству у мужчины есть противоположная склонность к тиранству, к узурпации, к такому, как бы, подгребанию под себя всего на свете. Сколько только глупостей мы не делаем, подумалось мне в ответ на мысль Ольги, из-за желание соответствовать. Это вообще такое очень мужское желание соответствовать. Только вот чему или кому не всегда известно. Предмет соответствия как-то повисает в воздухе, и это делает нас невеликодушными и необаятельными. Ну, впрочем, вот качество Ольги, которое, наверное, мы вполне можем приписать глазам на портрете Станислава Федорова. Хотя, наверное, само слово «великодушие» требует отдельной передачи, потому что ох, и относительное это понятие. Доброй ночи, Ольга. Другая Ольга дозвонилась нам из Москвы. Да, это я. Мы вас слушаем. Алло? Да-да. Вы меня слушаете? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела сказать, что обаяние, на мой взгляд, вот как мужское, так и женское, это вот чувство уверенности в себе. Но не самоуверенности, а вот такой щедрой уверенности, которая и человека, находящегося рядом, тоже делает уверенным в себе. Вот, например, мне, я считаю, очень обаятельным мужчиной Челентано. Хотя он далеко не красавчик, конечно. Да, я думаю, что практически на 100% эта уверенность в себе была главным секретом мужского обаяния академика Федорова тоже, поскольку Пожалуй, тоже. В той ситуации, ну, крайне негативного отношения к его взглядам, которая была в начале его пути, огромное большинство людей ломается. Федоров смог уверенно пойти вперед, и эта уверенность, наверное, повела за собой огромное количество людей, преодолела бюрократическое сопротивление и многое-многое другое, что приходилось Федорову в жизни преодолевать. Так что мне кажется, что это абсолютно точно, это одна из главных особенностей мужского обаяния. Правда, Том Круз, вне всякого сомнения, красавчик. Ну уж извините за более банальный такой, но общеизвестный пример. Николь Кидман была выше своего мужа, они развелись, практически на 15 сантиметров. Ну, если брать вместе с каблуками, то, наверное, на все 20-25. Но все-таки 10 лет они прожили вместе, что для голливудской пары очень много. И это значит, что независимо, да, от роста, это очень часто является причиной мужских комплексов, напомню, человек становится невероятно обаятельным именно из-за умения демонстрировать свою уверенность в себе. Она очень важна для женщин, ну и, конечно, в наш нестабильный век тоже. Доброй ночи. Еще один звонок с мобильного. Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я полностью согласна с тем, что вы сказали. Еще хочу тоже, да, еще согласиться, что вот девушка говорила, что это великодушие. Меня тоже вот очень привлекает великодушие в мужчинах. И еще, знаете, меня что привлекает? Вот движение кисти рук. Вот руки должны быть пластичные. Вот, как объяснить? Вот, знаете, вот я уже несколько раз такое было, что вот именно вот мне нравится мужчина, вот как-то так, ну, так вот, а вот смотрю вот на его руки, и вот мне сразу вот меняется вот мнение о мужчине. Вот я вот могу больше ничего сказать. Руки и у мужчин, и у женщин одна из самых привлекательных и сексуальных частей тела, вне всякого сомнения. Руками можно очень многое выразить. Судя по некоторым воспоминаниям современников, Казанова был некрасив. Но вот руки у него были очень, очень красивыми. Женщины говорят, что просто потрясающими. Спасибо. Будем иметь в виду. Я где-то читал, что вообще женщины никогда, даже когда и те женщины, которые любят обаяние ковбоев, они никогда не любили мужчин с грязными, с землей под ногтями, да, с грязью под ногтями. Поэтому просто так вспомнилось. Мне кажется, это еще одна характеристика рук. Но это характеристики, мне все-таки кажется, чисто сексуальной привлекательности. А вот обаяние интересно тем, что это и не запах. Поскольку мы вполне можем считать мужчину обаятельным и вовсе не собираться, как в случае с возрастным мужчиной, да, вступать с ним в интимные отношения. Обаяние – это свойство характера, это свойство чисто психологическое. Оно может иметь отношение к сексуальной привлекательности, а может и не иметь. Руки аристократичны, чувственны. Руки утонченного человека, руки музыканта, руки, играющие на моем теле. Это для меня чисто сексуальная характеристика человеческой привлекательности. Хотя удивительная вещь, я тоже очень ценю красивые мужские руки и немножко завидую, поскольку считаю, что мне вот как раз с этим не повезло. Ну что ж, ну, так бывает. Раз уж мы заговорили и возвращаемся все время к некому такому традиционному ковбойскому обаянию, давайте послушаем ковбоев дальше. В первой песенке Ковбой, кстати говоря, пел примерно следующее. Он сообщал, что ну, раз уж ты живешь в этом городе, то где ж ты другого мужика-то возьмешь? Ну, пусть я вот такой, но все равно тебе другого взять негде. Тоже такие простые, но обаятельные рассуждения. Давайте послушаем вторую песенку. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Every day it's getting faster, everyone says. Go on up and ask her, love like yours will surely come my way. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Обаяние, если вспоминать наши какие-то предыдущие передачи, имеет отношение, а именно об обаянии мы говорим, простите, я забыл, сегодня в программе «Серебряные нити», и мы с вами по-прежнему на радио России. Так вот, если говорить о наших предыдущих передачах, то, к слову, обаяние скорее имеет отношение не греческое слово «обоняние», а русское «баюн». Или «баять». Баюн – это человек, как сказали бы мы сейчас, который умеет вызывать по отношению к себе устойчивую симпатию. И это, конечно, трудноуловимая характеристика личности, поскольку такое умение делает человека, как сказал бы Гумилев, пассионарным. Чаще всего он оказывает колоссальное влияние на окружающих. Ну, например, у нас был такой в годы Отечественной войны конструктор, артиллерист Грабин. Его обаяние, так писали о нем в мемуарах, позволяло творить буквально чудеса. Он умел так сплотить вокруг себя людей и так заразить их важностью задачи, что всего за 77 дней был создан серийный образец новой пушки к легендарному танку Т-34. А в связи с обаянием так и хочется вспомнить Гёте. Он писал: величайшей заслугой человека остается то, что он как можно больше определяет в жизни других и как можно меньше с помощью других определяет себя. Может быть, это мы имеем в виду под словом «великодушие». Такое искреннюю открытость навстречу тому, кто рядом. Именно умение искренне открываться. Как вы думаете, Екатерина Владимировна? Доброй ночи. Екатерина Владимировна, алло. Да. Здравствуйте. Я знаю секрет мужского обаяния. Да, вы дадите? Даже хотела вот такую книгу написать. Так, ой, вот слушайте, так, а почему хотела бы, напишите. Вы возьмите и напишите, а мы попробуем помочь вам ее издать. Это же важнейшее... А можно я скажу несколько вот буквально кратких вот, ну, таких слов, которые вот именно делают мужчину, когда он заходит, именно обаятельным и привлекательным. Uh-huh. Ну, во-первых, не обязательно, чтобы он занимал высокое положение. Совершенно не обязательно. Он должен быть остроумным. Высокий профессионализм. Потому что даже пусть он кузнец, но делает прекрасные вещи. Женщинам очень нравится, когда мужчина в любой обстановке может проявить себя. То есть, если спортсмен, он будет хорошим спортсменом. Если любит машины, да, то есть профессионализм. Умение зарабатывать деньги, то есть, чтобы женщина не нуждалась. Чувство юмора, остроумие, находчивость, аккуратность. Пусть даже иногда модный мужчина не может не проявить должного, когда видишь, что человек, скажем, даже не богатый, настолько аккуратно одет, настолько от него свежестью пахнет, несмотря на то, что вот как бы... Ковбои, они не были обаятельными? Ковбои не были обаятельными? Да, ковбои обаятельные, смотрите, как женщины их любили. Такая неаккуратность одежды пахнет конем. В общем, вы знаете, ведь пахнуть мужчина может по-разному. Обаяние от этого не страдает. Ну, вот, может по-разному, потому что запах женщины... Екатерина Владимировна, вы на меня не обижаетесь? Можно запах мужчины. Вы на меня не обижаетесь? Но я просто хочу понять. Вот, во-первых, смотрите, тут некая такая несостыковка получается. Скажем, хороший кузнец, он вовсе не обязательно умеет зарабатывать деньги. Я бы даже сказал... Все прямо наоборот. Он должен хорошо ковать, а деньги должны зарабатывать другие. Да, они должны продавать его изделия, там как бы должен быть менеджер при кузнеце, иначе кузнец пропадет, поскольку ему просто некогда будет ковать хорошие мечи. Это такая магическая работа, но очень сложная. И то, и другое несовместимо. И вообще хороший профессионал... Я не согласен с вами. Он не любит свои машины. Профессионализм, к сожалению, это такой, если хотите, робот внутри нас. Это такой мощный технический навык. А любовь... Не поняли. Не понял. Я имею в виду не такой вот, как вот робот. Как раз как робот и не понравится. Мне японский мужчина, например, не понравится. Японский мужчина... Как раз у японцев, Екатерина Владимировна, понятие профессионализма именно такое, на которое вы намекаете. Только это не профессионализм. Это другое человеческое качество. Там менталитет другой, а не как роботы именно. Угу. Бедная Япония. Я надеюсь, простите, если кто-то из граждан Японии случайно нас слушает и знает русского языка, то я вас прошу, не обижайтесь на нас. Мы на самом деле так не думаем. Только Екатерина Владимировна, и то она просто теоретически заблуждается, она просто не знакома с японцами. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Доброй ночи, Ирина Захаровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что для меня обаятельный мужчина – это мужчина, глаза которого излучают тепло, и в жизни своими действиями также исходит тепло, не только по отношению к женщине, но и во всех его делах. Вот как странно. У нас то, целая гора в передаче звонков, которые злоупотребляют некоторыми словами. То я никак не могу дождаться этого слова. Ирина Захаровна, вот сейчас Екатерина Владимировна, которую я прервал, она говорила совершенно замечательно, но она, по-моему, не нашла одного главного слова. Человек, который с любовью кует мечи. Мы как такого мужчину назовем? Вот что за тепло? Он действительно может быть чрезвычайно обаятельным, несмотря на то, что он любит, влюблен в какую-то свою чрезвычайно узкую специальность. Ну, например, да, Федоров был хирургом-офтальмологом. Это узкая, медицинская, сложнейшая специальность. А вот обаяние у него при этом было колоссальное. И глаза светились теплом и добром. Это как называется качество люди? Или такое есть слово привычное русское, замечательное, которым в некоторых передачах мы просто злоупотребляем. Это слово одухотворенность. Профессионал отличается от человека, который любит свое дело, тем, что любовь к делу его одухотворяет. И, кстати говоря, вот тот народ, который всегда это прекрасно знал, и это всегда было в глубочайшей традиции культуры, это вот как раз японцы. Это они всегда умели одухотворять профессию, даже самую такую банальную, монотонную и не очень одухотворенную по сути своей. Это... Но не каждый же. Нет, не каждый, конечно. Но это как бы основа традиционной культуры. Не каждый профессионал излучает обаяние. Совершенно точно. Вот это обаяние, это одухотворенность. Это когда человек любит не вещи на станке вырезать. А я считаю, когда он... тепло его сердце исходит от него. Нет, нет, от просто... сердца. Все от... от тепло сердце. Сердечного отношения к людям. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Захаровна. Я думаю, что вы абсолютно правы. Я хочу просто чуть-чуть вот остановиться на том, что так меня задело звонки Екатерины Владимировны. Хотя я думаю, что многие уже все поняли. Дело в том, что есть разница между профессионалом и человеком, влюбленным в свое дело. Как есть разница между бабником и человеком, влюбленным в женщину, или даже в женщин, восторгающихся, человеком, который восторгается ими всеми. Вот как бы это любовь делает человека одухотворенным, а глаза его начинают светиться, потому что он оживляет свою профессию. А кузнец делает живые мечи, которым дает имена. Офтальмолог, естественно, делает мертвые глаза живыми. И он влюблен в это. Он влюблен в оживление предмета. Он способен внести в предмет дух. Даже если это пушка танка Т-134. И вот тогда мы такого человека называем обаятельным. Он... с точки зрения вот окружающих его женщин, может быть, даже чуточку отстранен от них. Сколько легенд и слухов ходило вокруг Чайковского, женатого Чайковского, вплоть до гомосексуализма. Как бы... А женщины непрерывно велись вокруг Петра Ильича, просто непрерывно. И как бы порождало все это огромное количество разных слухов и сплетен. А он был одухотворенным. Он был влюблен во что-то даже еще более высокое, чем человеческие отношения. И это порождало в нем удивительное обаяние. В нем присутствовал Бог, присутствовало тайное знание. Это делало его интересным. И, между прочим, взгляд этот возник в Средневековье. Правда, вот откуда взялась рыцарская любовь к недоступной даме сердца? Это ведь любовь одухотворенная. Духовное богатство мужчины придает ему особый шарм. Огромное количество известных женщин, скажем, обожествляли своих отцов. Женщиной такой, между прочим, была Екатерина Великая. То есть мужчина, который был отцом, вдохновлял свою дочь на те колоссальные достижения, которые она смогла в жизни совершить. Мне кажется, что помимо уверенности в себе, эта уверенность мужчины в себе должна базироваться на этой его одухотворенности, на любви. Доброй ночи. Кто у нас в эфире? Наталья Петровна. Наталья Петровна, доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Слушаю вас. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я считаю так, что обаятельные люди – это те, которые люди добрые, независимо от того, женщины они или мужчины. Вот идет красавец, весь из себя такой, от Версачи, одетый-то красиво, все, начищенный лоб. Но он злой, злой, и от него никакого обаяния совершенно нету. Так же, может быть, и женщина такая же. Это да. Да и, в общем, большинство знаменитых ловеласов красотой не отличались. Мы вот очень... Если у человека в глазах светится доброта, от него какие-то лучики исходят, от того обаяния, к нему хочется подойти, что-то такое, может быть, спросить. Потрясти. В общем, как Мишку Плюшевого. Ну почему как Мишку Плюшевого? Нет, не как Мишку. Спасибо большое. И все-таки я хочу сказать, что даже неотразимый Казанова как-то недооценивается нами все время. Он был вообще чрезвычайно образованным человеком. Он был блестящим историком, музыкантом, играл на многих инструментах, математиком, химиком, дипломатом, как бы мы сейчас сказали, политологом. Он был автор целого тома стихов, между прочим, большого пятитомного художественного романа, автором знаменитых мемуаров. Он перевел на итальянский Илиаду Гомеру. Гомера. Он оказывал литературные услуги Моцарту и Вивальди. А когда он любил женщин, он любил их одухотворенно. Они все равно были, не обижайтесь, дорогие женщины, чем-то не единственно значимым в его жизни. И это придавало и Казанове тоже удивительную внутреннюю ауру обаяния. Мне кажется, что такие фигуры имеет смысл изучать внимательно, потому что в них огромное количество скрыто секретов гениальной обаятельности. Ведь он умел, Казанова, всегда искренне быть великодушным, внимательным, ну и, конечно, умело использовал тот факт, что женщина любит ушами. Уж извините, но это так. Доброй ночи, Любовь Ивановна. Алло. Да, здравствуйте. Я в эфире, да? Да, в эфире. Вы знаете, вот развивая, так сказать, мысль великодушия, я постараюсь коротко сказать. Если мужчина полноценен физически, так сказать, с головой у него все в порядке, если у него есть работа, короче говоря, он ощущает себя мужчиной, И когда именно полноценный мужчина всегда видит слабость в женщине, какая бы она ни была, она всегда для него слабая. Понимаете? И вот тут-то и проявляется великодушие, потому что у него есть сила и дух, и он рядом чувствует всегда слабость. Понимаете? А все руки, все это приложение. Самое главное, это вот тот дух в мужчине, когда он в себе уверен и всегда чувствует рядом с собой слабое существо. И тут я, так как времени мало, я не развиваю, но вот это основа вот этого великодушия, мне кажется. Спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, что в действительности это блестящее завершение нашей передачи, потому что, ну, есть у меня такое чувство, что мы по кругу вернулись к ковбоям. Да, неважно, как ты одет, неважно, что одежда твоя проста, лишь бы был конь горячий, была уверенность в себе, был вольный дух, а пусть даже это, ведь на самом-то деле всего-навсего пастухи, пусть даже это пастушечья работа, это не так важно. Самое главное, чтобы ты ее любил, любил свою землю, боролся за нее, и тогда ты и будешь одухотворенным и обаятельным мужчиной. Удивительная вещь. Но главное условие, что эта удухотворенность приходит не от женщин. Она должна быть в мужчине как бы независимой от них. Вот это пусть маленькая, но, мне кажется, все-таки тайна обаяния. Хотя обаяние бывает разное, ведь бывают коты-буйны, просто-напросто манипуляторы. Но о них еще и еще раз как-нибудь в следующей передаче. Спасибо всем за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. When my blue moon turns to gold again, when the rainbow turns the clouds away, when my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms to stay. Memories that linger in my heart, memories that make my heart grow cold, but someday they'll live again, sweetheart. And my blue moon again will turn to gold. Well, when my blue moon turns to gold again, when the rainbow turns the clouds away, when my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms to stay. The castles we built of dreams together were the sweetest stories ever told. Maybe we will live them all again, and my blue moon again will turn to gold.